Я думал, он навеки присосался. Она мне новый мой костюм, но хорошо, что на колесах еще не так много было грязи. Только все равно матушка увидела и говорит: «Не скоро теперь у тебя будет новый». А дядя Мори ей: «Ну, не волнуйся ни о чем. Ты всегда можешь на меня рассчитывать». Что верно, то верно. Всегда можем. Четвертое письмо сегодняшнее от него. Но я и не вскрываю. Знаю, о чем там. Я его письма уже сам писать бы мог или читать мамаши наизусть, набавив $10 для верности. Но то третье меня так и подмывало проверить. Прямо чувство такое, что уже надо ждать от нее очередной каверзы. С того первого раза она поумнела все же. Я тогда ей быстро дал понять, что со мной это не с отцом иметь дело. Стали засыпать могилу. Матушка расплакалась, конечно, и дядя Мори усадил ее в карету и укатил с ней. «А ты, — говорит, — сядешь в любой другой экипаж. Тебя, — говорит, — каждый с удовольствием подвезет. А мне сейчас придется сопровождать матушку. Я хотел ему сказать: да-да, оплошность ваша, конечно. Вам надо было две бутылки взять, а не одну». Но вспомнил, где мы, и промолчал. «Им что, пускай я мокну, зато мамаша хоть всласть набеспокоится, что я воспаление легких схвачу». Подумал я про все это, посмотрел, как они туда землю валят, шлепают грязь заступами, вроде раствор для кирпичей готовят или забор ставят, и стало мне не по себе как-то. И я решил пройтись, что ли. Но если пойду по дороге в город, то они нагонят в экипажах, сажать к себе станут. И я подался от дороги к негритянскому погосту. Встал от дождя под деревьями, где слегка только покапывало, и откуда видно будет, когда кончат и уедут. Скоро все уехали, я еще чуть подождал, потом пошел оттуда. Трава вся мокрая, и я иду по тропинке, и только у самой уже почти могилы увидал ее. Стоит в черной дождевой накидке и на цветы глядит. Я сразу понял, кто это. Еще прежде, чем она обернулась, посмотрела, подняла вуаль. «Здравствуй, Джейсон», — говорит, и руку подает. Поздоровались мы с ней. «Ты зачем здесь?» — говорю. «Ты же как будто дала обещание не ездить к нам. Я думал, у тебя хватит ума не приезжать». «Да», — говорит. Отвернулась, смотрит на цветы. Их там было $50, не меньше. «И Квентину на плиту кто-то положил букетик». «Ума, говоришь?» «Впрочем, меня это не удивляет, говорю. Ты же на все способна. Ты ни о ком не думаешь. Тебе на всех плевать». «А, — говорит, — ты про свою должность», — смотрит на могилу. «Мне жаль, Джейсон, что так получилось». «Сильно тебе жаль, — говорю. Теперь, значит, кроткие речи в ход пущены. Только напрасно приехала. Наследства нету ни гроша. Мне не веришь? Спроси дядю Мори». «Да никакого мне не нужно наследства, — говорит, — смотрит на могилу. — Почему не сообщили мне? — говорит. — Я случайно увидела в газете на последней странице. Совсем случайно». Молчу. Стоим, смотрим на могилу. И мне вспомнилось, как мы маленькие были, и всякое такое. И опять стало не по себе, и досада какая-то давит, что теперь дядя Мори все время будет торчать у нас и распоряжаться, как вот сейчас оставил меня под дождем одного добираться домой. «Да, много ты о нас думаешь, — говорю. — Только умер, сразу шмык обратно сюда. Но впустую ты хлопочешь. Не думай, что тебе удастся под шумок домой вернуться. Не усидела в седле, пешком ходи, говорю. У нас в доме даже имя твое под запретом, говорю. Понятно? Мы знать вас не знаем. Тебя, его и Квентина, говорю. Понятно тебе? Понятно, говорит. Джейсон, говорит и смотрит на могилу, если ты устроишь, чтобы я ее на минутку увидела, я дам тебе $50. Да у тебя их нету, говорю. А сделаешь? Говорит и на меня не смотрит. Сперва деньги покажи, говорю. Не верю, чтобы у тебя было $50. Смотрю, задвигала руками под накидкой, потом показала руку. А в руке, будь ты неладна, полно денег. Две или три желтенькие бумажки светят. Разве он до сих пор шлет тебе деньги, говорю, сколько в месяц? Не 50, 100 дам, говорит, сделаешь. Но только на минуту, говорю. И чтобы все, как я скажу. Я и за $1000 не соглашусь, чтобы она узнала. Да-да, говорит, все, как ты скажешь. Только дай мне увидеть ее на минутку. Я не просить, не делать ничего больше не стану. Сразу же уеду. Давай деньги, говорю. Ты их после получишь, говорит. Не веришь мне, говорю. Не верю, говорит. Я слишком тебя знаю. Мы ведь вместе росли. Уж кому бы говорить насчет доверия? Ну что же, говорю. Под дождем мне стоять здесь нечего. Прощай, говорю, и вроде ухожу. Джейсон, говорит. Я остановился. Что, Джейсон, говорю. Скорее только, льет ведь. Ладно, говорит, бери. Вокруг никого. Я вернулся, беру деньги. А она еще не выпускает их. Но ты сделаешь, говорит, глядя на меня из-под вуали. Обещаешь? Пусти деньги, говорю, пока никого нет. Хочешь, чтобы нас увидел кто-нибудь? Разжала пальцы. Я спрятал в карман деньги. Но сделаешь, Джейсон, говорит. Я бы тебя не просила, если бы иначе как-нибудь могла устроить.